Глава 47. Глава Альянса был готов ко всему. Он был уверен в себе. Расслабленно сидел на кресле, но Азар все же заметил напряжение ладони, когда тот сжал подлокотники, как только ощутил его присутствие. Вокруг никого не было. Во всем огромном дворце словно не было прислуги. Все они давно были отправлены отсюда подальше. Духовные массивы на стенах были наполнены силой. Это была крепость, готовая к длительной и, возможно, кровопролитной войне. «Где она?» — задал вопрос Азар, демонстративно и медленно осмотрев округу. Пусть уже и давно знал, что Амелия находится где-то не здесь. «С первых мгновений что-то требовать начал», — хмыкнул глава Альянса. «Понятно». «Это же очевидно», — парировал Азар. «Вы отняли ту, кого трогать не следовало». «Амелия служит на благо Альянса», — говорил глава. «Она была выбрана нами. Мы вложили в ее обучение огромное множество ресурсов и сил. Мы воспитали ее той, кем она стала сейчас. И теперь она должна отработать это. Она подчиняется нашим правилам, и из-за этих правил сейчас наказана». Это было оправдание. Он просто боялся отпускать ее, ведь тогда последняя надежда хоть как-то этого паренька сдержать просто исчезнет. Он не хотел обнажать перед ним грудь и оставаться беззащитным. «Уже нет!» — просто бросил Азар. Конечно, он тоже все понимал, и глава Альянса тут же стиснул зубы от гнева, когда его услышал. Этот мальчишка ни во что его не ставил. Ни его, ни весь Альянс. Он пришел сюда не разговаривать и торговаться. Он не хотел что-то обсуждать. Глава изначально думал, что они смогут договориться о мире между друг другом. Он даже готов был отступить на один шаг, готов был разговаривать с этим юнцом, словно тот был ему равным. «Не зазнавайся!» — прошипел глава, стиснув подлокотники своего кресла. «Я знаю, что ты очень могущественный практик. Я знаю, что ты очень талантлив. Но ты все еще несмышленый юнец. Ты один. Даже сейчас ты на фоне Альянса просто песчинка на дороге. Как ты смеешь вести себя передо мной подобным образом?» Почему первый протектор привел этого парня сюда? Почему позволил ему войти в город? У них изначально был план, что группа Азара свяжет с собой все разношерстные группы нелюдей, а затем они через Азара, через этого юнца свяжут эту массу с Альянсом. Объединят все это под одним флагом. Объединят мир, сделав его цельным и могучим. Но разве с этим юнцом можно было о чем-то договариваться? Он просто вошел сюда, словно тут был не дворец, а логово разбойников. До одного взгляда этих глаз было достаточно, чтобы глава Альянса понял. Этот молодой практик их всех даже за мусор не считал. Неужели первый лорд это не видел? Неужели он был обманут? Почему он позволил этой встрече состояться? Или он тоже весь Альянс предал? «Кажется, что так мы ничего не добьемся», — протянул Азар, на его теле стала собираться золотая энергия. Раскаленный, словно яркое солнце доспех, появился на его теле, и золотой хвост выписал над головой изящный пируэт, посылая вокруг себя колоссальное давление. Само пространство дворца стало стонать от его присутствия. Отраженный от холодных стен воздух вмиг начал раскаляться и почти гореть. Духовная сила внутри стен и формаций стала густеть и течь в обратном направлении. Весь замок вокруг, вековая крепость, которая стояла еще со времен войны с демонами, стала трещать и разрушаться просто от одного присутствия спокойного, как вода, но от того еще более чудовищного дьявола. «Нападай!» «Аша! Там еще клиенты! Мне надоело бегать!» Находясь в предвкушении от скорой покупки, демоница была почти счастлива. Смотрела на черный куб через прозрачную формацию и покусывала губы, мечтая о том, как увидит кумира всех демонов во всей его красе и пиковом могуществе. Ну а Муська тем временем в очередной раз на улицу и обратно сбегала. «Да?» — улыбнулась Аша. «Много?» «А ты сама посмотри!» Схватив эту девушку за руку, маленькая мышка потащила ее вниз по лестнице и буквально силком выгнала на улицу. «Ох!» — выдохнула та, посмотрев на прилавок с духовной водой из озера, а затем на очередь около него, насчитывающую человек 200. «Кажется, до самых тупых уже доходить начало», — оскалилась Муська, смотря на трущихся в очереди людей с недоброй насмешкой. «Если ты будешь копить очки Академии, тебя ограбят. Если попытаешься этого избежать, еще пару раз найдут и еще пару раз ограбят». В первые дни много кто решил сопротивляться. Даже небольшой союз угнетенных появился, который чуть погодя был загнан на групповую арену и скопом зарезан, уничтожен и разграблен. Ну и вот, наконец, до некоторых стало доходить. Если уж у тебя все равно все очки заберут, то хранить их у себя небезопасно. Нужно тратить. Где? Да вот, деревянный киоск стоит. Цены хорошие. Раз уж тебя все равно побьют, то хоть немного выгоды получишь, не оставшись с голой жопой. «Бизнес прям в гору пошел», — скалилась Муська. «Не зря я у торговцев в родном городе училась». «Точно у них?» — хохотнула Аша. «Ну а что это ты намекаешь?» «Простите, пожалуйста», — прервал их тихий голосок местного старейшины. Эта женщина отвечала за рейтинговые матчи и распределение наград, а фактически просто наблюдала за беспределом, без сил ему помешать и с тихой надеждой во всем этом не участвовать. «Первый лорд оставил послание», — говорила она, подойдя к Аше. Наблюдая за ней несколько дней, она не сильно эту демоницу опасалась. Несколько раз они даже мило беседовали друг с другом. Так что старейшина примерно понимала причины всей ситуации и сейчас, наконец, могла все это разрешить, исполнив свой долг защитницы зала. «Первый протектор сказал, что вы можете взять этот куб воспоминаний», — говорила женщина. «А еще он надеется, что вы позволите студентам самим распоряжаться своими очками Академии». «В общем, Альянс говорил, забирай эту штуку, которая тебе так нужна, и прекрати это безобразие». «Вот и отлично!» — тут же улыбнулась демоница, радуясь такому повороту. «Эти люди и в самом деле отступили на шаг. Не стали сражаться с ними за каждый дюйм их влияния, а просто уступили. То, что для простых студентов было разбойным нападением и нечестным бизнесом, для всего мира было тихой войной. Это была бы очень хорошая новость. Приди она на несколько дней раньше, но сейчас...» «Я заберу его», — улыбнулась Аша, отвечая старейшине. «Но вот остановимся мы на этом или нет, решать придется не мне». Огонь в ее первой душе говорил ей, что Азар немного изменил план. Он был где-то там и уже сражался. Ну а ее собеседница, старейшина, впервые уловила за улыбкой демоницы легкий холодок. Казалось, что теперь она могла в любой момент переключиться, превратившись из деспотичной хулиганки в самое ужасное бедствие для Академии за всю ее историю. «Посмотрим, что скажет вам ваш лорд завтра».